а прямо сейчас, где он мог найти этот предмет, чтобы удовлетворить их интерес. Хотя бессмертная страница и грозная, она явно не подходила для нынешней ситуации. Но какой метод он должен использовать? Мучень парил в воздухе и размышлял, погружаясь в свои мысли. Ситуацию прямо сейчас невозможно остановить на полпути, но если бы он смог справиться с этой проблемой, то смог бы контролировать две мощные силы духовной энергии разных атрибутов. Но если не удастся, то он вообще не посмеет ни с кем драться. Грохот. Пока мучень размышлял, две мощные духовные энергии еще сражались в море повелителя, непрерывно истощая духовную энергию, которую мучень получил из суровых тренировок. Глаза мученя сверкали фиолетовым пламенем и бестелесными молниями. Мгновение спустя он вдруг прищурился. Говоря о подавлении, он на самом деле позабыл об одной вещи. Мучень улыбнулся, а затем поменял свои печати. Мелодичный жужжащий звук раздался посреди его моря повелителя, а на горизонте появилась массивная девятиэтажная пагода. Мать оставила ему только великое искусство пагоды. Мучень не сомневался в силе, которой он обладал, так как нынешнему ему еще предстояло проявить свою полную мощь. Но он должен суметь подавить двух тигров, которые существуют в его море повелителя прямо сейчас. Мучень посмотрел на черную как смоль таинственную девятиэтажную пагоду перед собой и щелкнул пальцем. Пагода со свистом опустилась, образовав огромную тень, и тяжело обрушилась на четкие границы двух видов духовной энергии. Шипение, шипение. Когда девятиэтажная пагода обрушился вниз, черный свет мгновенно вспыхнул вдоль границы. Всего за несколько вдохов две духовные энергии полностью разделились. Черный свет выглядел так, как будто он разделил конфликтующие духовные энергии. Проливные волны на границе постепенно успокаивались. Их агрессия на самом деле была подавлена девятиэтажной пагоды. Мучень смотрел на эту картину с радостью в глазах. Он никогда не думал, что подавляющая способность девятиэтажной пагоды окажется настолько мощной, что так легко решит его самую большую проблему. Девятиэтажная пагода спокойно стояла на поверхности огромного моря повелителя. Черный свет пагоды разбил две духовные энергии, став разделительной линией. В будущем, когда мучень будет заниматься культивацией, ему нужно будет только влить очищенную им духовную энергию в девятиэтажную пагоду. Она автоматически разделит его духовную энергию и переместит ее к двум видам духовных энергий, поддерживая баланс между ними. Мучень почувствовал огромное облегчение, так как его успешное слияние с демонической молнией сердца преисподней превзошло его ожидания. Однако он понимал, что все благодаря девятиэтажной пагоде. Если он хотел добиться своей цели сам, то не знал, сколько времени ему могло понадобиться. Дух мученя смотрел на море повелителя, которое постепенно успокаивалось. Глубоко в черном как смоль океане молнии девять преисподних тихо сидела недалеко от мученя. Время от времени она смотрела на мученя с беспокойством и нервозностью. Мучень поддерживал свое нынешнее состояние уже более 10 дней, но все еще не проявлял никаких признаков пробуждения. Демоническая молния сердца преисподней, которая первоначально окутала мученя, исчезла. Естественно, она не исчезла, а вошла в тело мученя. Поэтому, хотя на поверхности он мог выглядеть безмятежным, девять преисподних знала, что его море повелителя определенно находится в хаосе. Она не могла оказать никакой помощи мученю в чем-то подобном. Он должен справиться сам. Девять преисподних тихо сжала кулачки, прикусила свои розовые губы, напоминая себе не слишком нервничать. Но на этот раз она просидела всего полдня, а после резко встала, не выдержав. Однако, как только она встала, то увидела, что глаза мученя мягко вздрогнули и постепенно открылись. Радость вспыхнула на лице девяти преисподних. Она подлетела к нему и негромко спросила: «Ну как?» Прямо сейчас она не могла сказать, преуспел ли мучень или потерпел неудачу. Мучень поднял голову и нежно улыбнулся девушке. Его улыбка выглядела спокойной и уверенной. Он встал и вытянул руки, а затем резко сжал их. Шипение. Когда мучень сжал кулаки, духовная энергия с фиолетовым пламенем вспыхнула на его правой руке, в то время как духовная энергия на левой казалась прозрачной. Но сквозь прозрачность из нее тихо доносился бестелесный громоподобный рев. Вечное пламя справа и демоническая молния сердца преисподней слева. Две разные духовные энергии бушевали в руках мученя. Даже с самообладанием девяти преисподних, ее взгляд показал необычное удивление. Этот парень воистину грозен. Глава 734. Обучение армии девяти преисподних. Пурпурное пламя и бестелесные молнии громыхали на каждой руке мученя, и его черные зрачки светились двумя разными цветами. Глубоко в его взгляде читалась радость, которую невозможно скрыть. Он действительно сумел слиться с демонической молнией сердца преисподней. Девять преисподних воскликнула в восхищении, улыбнувшись мученью. «Поздравляю, я не думала, что ты правда добьешься успеха». Поначалу она только хотела, чтобы он попробовал. В конце концов, ей было ясно, что сосуществование двух различных духовных энергий в море повелителя будет очень трудной задачей. Но результаты явно оказались неожиданно приятным сюрпризом. С момента их знакомства, этот юноша постоянно совершал подвиги, которые поражали других. Просто повезло. Мучень улыбнулся. Его слова не отдавали фальши. Если бы не девятиэтажная пагода, он не знал, сколько времени ему потребовалось бы, чтобы успешно подавить две неистовые духовные энергии. Но тебе еще предстоит по-настоящему слить две силы воедино. Девять преисподних не менее проницательно, чем мученья. С первого взгляда она обнаружила, что две духовные энергии не выглядят гармоничными, поскольку они не достигли степени совершенного слияния. Мучень беспомощно покачал головой. Он понимал, что если две духовные энергии смогут идеально слиться воедино, то его сила несомненно достигнет совершенно нового уровня. Но это слишком трудно для его нынешней силы. Не беспокойся, сейчас тебе этого более чем достаточно. Девять преисподних слегка улыбнулась. Причина, по которой мучень хотел слиться с демонической молнией сердца преисподних, заключалась в том, чтобы выполнить идеальное искусство девяти драконов и слонов. Теперь, когда он обладал двумя энергиями различных атрибутов, он мог воспроизвести славу квази-божественного искусства в будущем. Мучень кивнул головой. Девять преисподних права. Ему очень повезло слиться с демонической молнией сердца преисподних, поэтому ему не нужно быть слишком жадным. Он верил, что по мере роста его силы настанет день, когда он сможет легко объединить две духовные энергии. Но прямо сейчас у тебя есть квалификация, чтобы культивировать его. Девять преисподних указала своим пальцем на разбитую каменную дощечку. Зависть сияла в ее глазах. Она давно слышала о великом имени священного писания сердца верховного демона. Теперь, когда она встретила его, ей стало трудно не поддаться искушению. Но, в конце концов, искушение оставалось искушением. Она понимала, что несовместимо с ним, потому что она и мучень не одинаковы. Вечное пламя родилось из ее родословной. Если бы она слилась с демонической молнией сердца преисподней, как это сделал мучень, то ее тело скорее всего взорвалось бы на кусочки. Она просто испытывала зависть, но не пускала слюни по технике, потому что понимала, что если она достигнет вершин в культивации вечного пламени, то его мощь ничуть не уступит священному писанию высшего сердца демона. Взгляд мученья тоже сместился на разбитую каменную дощечку, а в его глазах вспыхнул огонек. Очевидно, что он очень заинтересован в технике, но не до такой степени, чтобы спешить. Он повернулся к девяти преисподних и спросил, как много времени я потратил. Прошло уже полмесяца с тех пор, как мы сюда погрузились. Ответила девять преисподних, отсчитав время. «Мы бесследно исчезли на полмесяца. На войне не возникнет никаких проблем?» Спросил мучень после некоторого раздумья. «Не принижай великие владения небесного закона. Хотя владения ста битв сильны, но все же они немного уступают нам. Более того, мы только что победили секту демонических молний. Это значительное достижение, поэтому нам позволено отдохнуть и подготовиться». Улыбнулась девять преисподних. Мучень кивнул головой, услышав ее слова. Он махнул рукой и спрятал сломанную дощечку. «Пойдем, давайте сначала вернемся и проверим подготовку армии девяти преисподних». Полмесяца назад он передал телосложение бога молнии для армии девяти преисподних. Поэтому ему было любопытно, сколько бойцов сумели культивировать технику, благодаря текущим благоприятным условиям. Закончив фразу, он, превратившись в полосу света, начав прорыв сквозь плотную темную молнию, глядя на его силуэт, девять преисподних улыбнулась. Но прежде она повернула лицо и посмотрела в глубины темного океана молнии с оттенком сомнения. Раньше она смутно ощущала какие-то странные колебания из глубин, но колебания оказались ей слишком малыми. Они оказались настолько сильны, что даже девять преисподних лишь на мгновение ощутила их. Когда она попыталась ощутить их снова, то ничего не вышло. Она с сомнением покачать головой и быстро последовала за мученем. Когда они вдвоем ушли, глубины темного океана снова окутала тьма, за исключением того, что в глубине темноты как будто что-то колебалось. Мучений 9 преисподних довели свои скорости до предела, поэтому спустя полгода они пересекли поверхность необычного океана. Они превратились в лучи света, поднимаясь в демоническую бездну молний. Грохот. Вскоре после того, как они покинули океан молний, неподалеку над ними раздались яростные раскаты грома. На стенах бездны непрерывно вспыхивали демонические молнии земли, похожие на питонов. В том месте, где демоническая земная молния была самой яростной, тихо сидели тысячи бойцов. Они напоминали статуи, которые позволяли демоническим молниям земли врезаться в их тела. Хотя у некоторых из них кожа обуглилась до черноты, они стиснули зубы и делали все возможное, чтобы выдержать коррозию демонической молнии земли. Армия 9 преисподних усиленно тренировалась. Мучений 9 преисподних парили в воздухе, глядя на захватывающую картину перед собой. В их глазах читалось удовлетворение. С их нынешним ощущением они могли сказать, что почти половина бойцов успешно культивировала телосложение бога молнии. Естественно, так называемое «успешно» означало, что они достигли телосложения молнии одной руны. Кроме того, такие, как Цушань и некоторые другие, которые достигли стадии повелителя, имели самые высокие улучшения. На их груди уже сверкало три руны молнии. Когда 9 преисподних и мучень появились, мощные эксперты среди них почувствовали их прибытие и немедленно открыли глаза. Они тут же встали и хотели отдать им честь, но 9 преисподних остановило их взмахом руки. «Как успехи?» – спросил мучень. «Докладываю лорду владений, что 513 человек достигли телосложения молнии одной руны и 98 человек достигли телосложения молнии двух рун. Но что касается телосложения молнии трех рун, то нас только трое», — немедленно ответил Цушань. Мучень мягко кивнул. Он уже был доволен такой скоростью. Прямо сейчас сила армии 9 преисподних выше, чем у мученя, когда он только начал тренироваться в данной технике. В дополнение к помощи демонической молнии земли, их скорость была в пределах ожиданий мученя. Согласно такого темпа, каждому из них не потребуется и года, чтобы достичь телосложения молнии четырех рун. В то время их боевая мощь определенно преподнесет другим сюрприз. Но война еще не закончилась. Мучень ждал в конце напряженного столкновения. Поэтому ему нужно, чтобы каждый из бойцов армии 9 преисподних достиг уровня телосложения молнии трех рун. «Мы еще можем отдохнуть около полугода», — сказала 9 преисподних, догадываясь, о чем думает мучень, когда увидела его задумчивое выражение. «Тогда я останусь здесь на полмесяца», — решительно заявил мучень. «Хорошо, я буду следить за сектой демонических молний на случай, если возникнет какой-нибудь хаос, если мы исчезнем слишком надолго». 9 преисподних слегка улыбнулась. «Ресурсы в секте демонической молнии высоки, так что она легко привлечет внимание других. Только одна Танбин не сможет за всем уследить, и она не могла все время отсутствовать». Мучень кивнул. Увидев его кивок, 9 преисподних больше не стала задерживаться. Она повернулась, превратилась в полосу света и покинула секту демонической молнии. Глядя ей в спину, мучень повернулся и сел. Его взгляд метнулся в сторону, а следом его глубокий голос зазвенел в ушах каждого воина армии 9 преисподних. «Нет никакого короткого пути в очищении физического тела. Если вы хотите получить дополнительную силу, то вам придется изрядно попотеть. Я буду управлять демонической молнией земли, чтобы она нападала на вас. Сможете ли вы это вынести?» «Да». Глубокий крик вырвался из глотки каждого бойца с твердым выражением на лицах. Мучень остался доволен. Его выражение стало серьезным, когда он сжал кулак. Духовная энергия, которая слилась с демонической молнией сердца преисподней, излилась наружу. По взмаху руки, духовная энергия внезапно вырвалась со всех сторон и окутала эту область. Грохот. Духовная энергия, казавшаяся бестелесной, вырвалась наружу, а демоническая молния земли сгинула. Молния, которая изначально вела себя яростно, в этот момент на самом деле дрожала. Они не осмеливались вступать в контакт с духовной энергией мученя. Демоническая молния сердца преисподней являлась молнией гораздо более высокого уровня, чем демоническая молния земли. Естественно, она боялась ее. Грохот. У каждого члена армии 9 преисподних вспыхнуло удивление, пока они наблюдали за этой сценой. Демоническая молния земли, которая казалась им свирепым тигром, в действительности вела себя как ягненок перед мученем, позволяя ему управлять ими так, как он хотел. Однако они не испытывали шок долго, так как их выражения начали искажаться. Черные молнии яростно проносились со всех сторон, почти закрывая их взгляды, и обрушивались на них потоками без малейшего снисхождения. Черная молния забушевала, полностью окутав армию девяти преисподних. Мучень слегка улыбнулся. Не существовало никакого короткого пути в культивации тела, только через путь горечи и боли. Он уже прошел через него тогда, так что теперь их ждет то же самое. В течение следующих полмесяца ему нужно было, чтобы все бойцы успешно культивировали телосложение бога молнии. Только тогда их боевая воля станет сильнее. Мучень глубоко вдохнул, глядя на яростную молнию. Он ненадолго задумался и взмахнул рукой, призывая перед собой разбитую каменную дощечку. За то время, что армия девяти преисподних тренировала телосложение бога молнии, он мог попытаться понять и увидеть, насколько могущественно так называемое священное писание высшего сердца демона. Глава 735. Семя демонического сердца. Время постепенно уходило в демоническую бездну молнии, наполненную яростными раскатами грома. Грохот. Яростные раскаты грома словно не прекращались в демонической бездне молний. В небе парили тысячи бойцов, а черные питоны молнии метались туда-сюда. Они не двигались ни в малейшей степени, пока демонические молнии земли поражали их тела. Они сформировали похожие печати своими руками, а нити черной молнии тихо входили в их тела через поры, очищая их плоть и кости. Мучень тоже парил в небе, однако его глаза были закрыты, когда он протянул руку. Разбитая каменная дощечка тихо появилась у него на ладони. Открыв глаза, он посмотрел на нее с удивлением. В тот период времени, пока он помогал армии девяти дворцов очищать свои тела, он посвятил оставшееся время писанию высшего демонического сердца. После нескольких дней постижения, у него уже появилось некоторое первоначальное понимание священного писания высшего демонического сердца. Как и сказала девять преисподних, священное писание высшего демонического сердца в данной дощечке неполное. Кроме того, состояние демонического сердца, о котором говорила девять преисподних, действительно описывалось внутри техники. Но состояние демонического сердца разделено на три сферы. Малое состояние демонического сердца, большее состояние демонического сердца и совершенное состояние демонического сердца. Согласно ее слов, тот ужасающий мастер Дворца Бога Молнии культивировал состояние демонического сердца до стадии совершенства, иначе он не смог бы противостоять истинным небесным повелителям при своей культивации стадии квази-небесного повелителя. Но прямо сейчас священное писание высшего демонического сердца повреждено, так что даже если мученю удастся культивировать его до предела, он сможет достичь только стадии большего состояния демонического сердца. Если бы он хотел достичь стадии совершенства, ему потребуется полная версия священного писания высшего демонического сердца. Но с нынешней силой мученя, даже если бы ему и дали законченную версию священного писания высшего демонического сердца, он не смог бы успешно культивировать его. Поэтому он не испытывал особой жалости. Поэтому ему нужно стиснуть зубы и ожесточенно культивировать. Какая извращенная божественная способность. Мучень размышлял над полученной информацией в своем уме. В конце концов, он не смог выдоха, а выражение его лица стало немного странным. Потому что, судя по тому, что он уже понял, он выяснил, через какие ненормальные испытания ему придется пройти, чтобы культивировать состояние демонического сердца. Если он хочет его культивировать, то должен сначала сформировать семя демонического сердца. Это семя демонического сердца требовало, чтобы он ударил свое собственное сердце молнией демонического сердца много раз и позволил силе молнии проникнуть в его сердце. В конце концов, формируя его по крупицам, он сможет сформировать семя демонического сердца. В глазах многих экспертов такой метод обучения просто ухаживание за смертью. Как бы человек ни тренировался, сердце оставалось самой слабой частью человеческого тела. Малейшая травма может привести к серьезной травме или даже к летальному исходу. Так кто же осмелится легко использовать такую мощную вещь, как молния демонической молнии, чтобы ударить по своему собственному сердцу? Малейшая ошибка, и даже сердце разорвется от одного звука громоподобного рева. Даже если бы другие получили эту технику, то вероятно не осмелится культивировать его без сомнений, учитывая метод обучения. Мучень держал каменную дощечку и невольно причмокнул губами. В его глазах промелькнуло сомнение, но оно длилось лишь мгновение, пока не разбилось непоколебимой решимостью. Он обещал той девушке, что станет величайшим экспертом, а в мире слишком много гениев. Поэтому он знал, что никогда не достигнет этой ступени, если будет полагаться исключительно на так называемый талант. Настоящий эксперт бесстрашно встречает препятствия, так что и ему нечего бояться. Му Чен ярко улыбнулся. Он медленно закрыл глаза. Духовная энергия, которая слилась с молнией демонического сердца, начала вращаться. Наконец, она превратилась в поток, когда вырвалась наружу и резко ударила в то место, где находилось его сердце. Шипение, резкий громовой рев, похожий на призрачный вой, внезапно раздался в его сердце. Громовой рев раздался в теле Му Ченя и непосредственно заставил его 5 внутренностей и 6 органов содрогнуться. Даже поток его крови замедлился. Пуф! Изо рта Му Ченя брызнула кровь, а его лицо побледнело. Вены вздулись на его лице, придавая ему странный вид. Он глубоко задышал на несколько секунд, держась рукой за грудь, пока терпел пронзающую сердце боль. Громоподобный рев словно хотел разорвать его сердце на части. Проклятая штука. Сильная боль заставила Му Ченя бесконтрольно выругаться. Неудивительно, что в священном писании высшего демонического сердца присутствовало слово «демон», оно действительно наполнено злом. Он впервые столкнулся с таким самоповреждающим способом культивации. Вдох. Он долго хватал ртом воздух, пока постепенно не успокоился. Он снова стиснул зубы и заставил молнию демонического сердца снова ударить в его сердце. Гул. В темной демонической бездне молнии молодой человек постоянно выплевывал кровь, но он как будто наслаждался процессом. Подобное зрелище заставили бойцов армии 9 преисподних, которые случайно бросили свой взгляд, остолбенеть. Однако они не осмелились произнести ни слова и сразу же закрыли глаза и продолжили тренировку. В грохоте грома и выплевывании крови стремительно прошло почти полмесяца. Прошел уже месяц с тех пор, как Му Чен и армия 9 преисподних тренировались в демонической бездне молнии. За эти месяцы экспедиционная война тоже стала более интенсивной. В конце концов, великие владения Небесного Закона являлись высшей силой на континенте Небесного Закона, так что для них было естественно быть сильнее, чем владения 100 битв. Поэтому, когда началась война, владения 100 битв были побеждены шаг за шагом, как и ожидалось. Хотя они время от времени предпринимали контратаки, их было недостаточно, чтобы повлиять на общую ситуацию. Однако владения 100 битв не слабаки. По мере того, как они постоянно отступали после поражений, их общая численность, собравшись вместе, также становилась сильнее. Таким образом, постепенно замедлялась скорость продвижения великих владений Небесного Закона. Поэтому они не смогли сокрушить владения 100 битв, как в начале войны. Столкнувшись с такой ситуацией, великие владения Небесного Закона тоже начали собирать свои силы и больше не действовали отдельно. Потому что высшая иерархия экспертов великих владений Небесного Закона хорошо понимали, что ядрами владений 100 битв являлись долина Мириад Мечей, секта демонических трупов и великое небо сострадания. С тех пор, как началась война, три силы не предпринимали никаких действий. Только победив их, владения 100 битв будут по-настоящему побеждены. Поэтому великие владения Небесного Закона и начали собирать свои силы, готовясь победить трех могущественных сил и закончить войну, распространяя славу великих владений Небесного Закона далеко и широко. Столкнувшись с полномасштабным вторжением великих владений Небесного Закона, долина Мириад Мечей, секта демонических трупов и великое небо сострадания также собирали свои силы для подготовки к решающей битве. Бесчисленное множество взглядов заострили внимание на Северную область. В конце концов, и великие владения Небесного Закона, и владения 100 битв считались тяжеловесами в Северной области. Результат этой битвы окажет значительное влияние на будущее противостояние. Поэтому еще до того, как началась решающая битва, она уже вызвала переполох и привлекла к себе многочисленное внимание. Внешний мир пребывал в смятении, но Му Чен все еще спокойно сидел в демонической бездне молний. Время от времени его слегка содрогало, а на красивом лице появлялось искаженное выражение. Но сейчас его положение явно намного лучше, чем раньше, когда он выплевывал полные рты крови. Казалось, он постепенно привык к ударам. Дрожь на теле Му Ченя продолжалась довольно долго, пока он не открыл глаза. Он слегка выдохнул и устало потер лоб. Можно считать, что за это время он сильно пострадал. Это проклятое священное писание высшего демонического сердца воистину не являлось чем-то, что предназначалось для людей. Но, К счастью, все эти горькие страдания принесли свои плоды. Хотя ему еще предстояло сформировать семя демонического сердца, он чувствовал, что в его сердце собралась соответствующая энергия. Если он продолжит тренироваться таким образом, то сможет сформировать семя демонического сердца. Мучень мягко похлопал себя по груди и поднял голову, бросив взгляд в сторону армии девяти преисподних. Он мгновенно удивился, когда понял, что на груди каждого воина слабо мерцают руны молнии. У некоторых их больше, а у некоторых меньше. Что же касается группы Циншеня, то у них появились признаки формирования четвертой руны молнии. Такая скорость и правда довольно быстрая, но Мученю стало понятно, что скорость культивации группы Цушеня начала падать. Но сейчас этого достижения достаточно. Мучень встал и махнул рукой. Демоническая молния земли мгновенно исчезла. Армия девяти преисподних прекращали культивацию один за другим. Открывая глаза, в них мерцали остаточные темные молнии. «Поздравляю!» Мучень слегка улыбнулся. «Вы уже успешно развили телосложение бога молнии». Шорох. Каждый из бойцов мгновенно встал и опустился на одно колено перед Мученем. Последовал упорядоченный голос, который даже на мгновение заглушил рев грома в демонической бездне молний. «Мы благодарим лорда владений». Мучень махнул рукой и прочувствовал изменения в силе армии девяти преисподних в целом. В душе он тоже остался доволен тем, что его усилия не пропали даром. «Нам пора уходить», — ответил Мучень, подняв голову. А когда он закончил фразу, неподалеку вдруг раздался голос девяти преисподних. «Приготовьтесь к выходу. Скоро начнется заключительная битва между великими владениями Небесного Закона и владениями Ста Битв». Глава 736. 3000 воинов. В Большом Зале Великих Владений Небесного Закона. Мы уже заняли половину территории владений Ста Битв. В Большом Зале сверкал экран духовного света, а девять преисподних тонким пальцем указала на карту владений Ста Битв. Почти половина городов, которые первоначально принадлежали им, теперь заняты великими владениями Небесного Закона. Можно себе представить, насколько напряженными были бои в прошлом месяце. Мучень тоже смотрел на карту и ощущал слабый запах крови, исходящий от нее. Захват каждого города наверняка сопровождался кровопролитием. Война явно вышла жестокой и беспощадной. Это больше не духовная академия Северных Небес. Но война наверняка только началась по-настоящему. Спокойно произнесла девять преисподних. Мучень, Танбин и другие эксперты Дворца Девяти Преисподних глубоко кивнули. Они знали, что за последний месяц три главные силы владений Ста Битв еще не предприняли никаких действий. В противном случае скорость захвата не должна быть такой быстрой. Есть ли какие-нибудь новости от Долины Мириад Мечей, Секты Демонических Трупов и Великого Неба Сострадания? Спросил Мучень. Поскольку оборона сжалась так далеко, три главные силы должны показаться. В противном случае другие силы владений Ста Битв будут ими недовольны. Согласно последней имеющейся у нас информации, все силы Долины Мириад Мечей, Секты Демонических Трупов и Великого Неба Сострадания уже собрались здесь. Девять преисподних слегка прищурилась и указала тонким пальцем на карту. Она указала на самую высокую оборонительную точку владений Ста Битв. Город Ста Битв. Мучень посмотрел на город на карте. Говорили, что это самый большой и важный город во владениях Ста Битв. В обычное время им управляли три объединенные силы. Но сейчас он явно стал самой прочной линией обороны для владений Ста Битв. Перед лицом этого важного города, даже войскам великих владений Небесного Закона будет трудно. Там собрались эксперты Долины Мириад Мечей, Секты Демонических Трупов и Великого Неба Сострадания, а также другие силы владений Ста Битв. Значительные силы. Выражение лица девяти преисподних потяжелело. Кроме того, владения Ста Битв уже отправили боевое приглашение на решающую битву великим владением Небесного Закона. Прямо сейчас над нами сосредоточено бесчисленное множество внимания. Если мы сделаем шаг назад и проявим хоть малейшую слабость, то наша репутация точно канет в лету. Приглашение на решающую битву, выражение лица Мученя слегка изменилось. Владения Ста Битв на самом деле так дерзки, чтобы выдать боевое приглашение на решающую битву, похоже, с тайной поддержкой от Небесного Духовного Дворца, владения Ста Битв стали смелее, усмехнулась девять преисподних. Мучень кивнул в ответ. Когда началась экспедиционная война, владыка великих владений Небесного Закона однажды сказал, что Лютень Даа из Небесного Духовного Дворца тайно смотрит на них, как на добычу. Так что владыка владений не мог действовать бездумно. Это означало, что они потеряли владыку владений, могущественного эксперта, который мог определить ситуацию одним движением. Никакого абсолютного преимущества. Неудивительно, что владение 100 битв осмелился рискнуть и выдать боевое приглашение на решающую битву. В конце концов, если они победят, то смогут ступить на территорию великих владений небесного закона и расширить свою землю. Это означало, что эта битва не будет легкой для них. Каковы инструкции трех императоров? Спросил Мучень. Три императора контролировали общую ситуацию в войне, но раз владения 100 битв настолько высокомерны, что даже выдали приглашение на битву, от трех императоров должна последовать определенная реакция. Три императора приказали всем экспертам собраться в городе 100 битв. Прямо сейчас любое место в радиусе 1000 миль почти заполнено пламенем войны, ответила 9 преисподних. Мучень слегка кивнул головой. Учитывая положение великих владений небесного закона, они просто должны принять приглашение на решающую битву. Поэтому предстоящая битва наверняка будет ужасающе напряженной и жестокой. Это настоящее противостояние двух колоссальных фракций. Предыдущие сражения всего лишь маленькие драки. Тогда как насчет нас? Мучень посмотрел на 9 преисподних. Раз великие владения небесного закона активировали всех своих экспертов, то естественно, что их дворец вынужден будет подчиниться. Вперед, к городу 100 битв. 9 преисподних стояла прямо, не выказывая ни малейшего колебания. Она махнула рукой, и ее холодный голос зазвенел во всем зале. Как член великих владений небесного закона, они определенно не могут избежать такой важной битвы. Да, рявкнули все эксперты армии 9 преисподних, сложив вместе кулаки. Мучень тоже поднял голову, глядя из большого зала на далекий северо-запад. Небо как будто наполнилось аурой боевой воли, а небо стало темным и подавленным. Однако кровь в его теле постепенно закипала. Он нуждался в такой битве, потому что она неизбежна. На пути становления высшим экспертом должны встречаться точильные камни. Настанет день, когда его имя распространится далеко и широко, до каждого уголка великих владений небесного закона. Только тогда он сможет выполнить свое обещание перед той девушкой. Лоли, дождись меня. Город 100 битв. Величественный город, который мог шокировать других. Говорили, что этот город сохранился с незапамятных времен, пережив бесчисленные ошеломляющие битвы и все еще возвышаясь над этой землей. Сегодня этот древний город снова был охвачен пламенем войны. Массивный световой барьер сиял в небе, как огромная перевернутая чаша, охватив весь город. Прямо сейчас в городе собралось несчетное число людей. Мощные колебания духовной энергии взмывали в небо. На горизонте за городом в воздухе парило множество фигур. Бесчисленные мощные колебания духовной энергии непосредственно вызвали признаки искажения самого пространства. К юго-западу от владений 100 битв. Хотя это место располагалось немного далеко от города, пламя войны никогда не прекращалось. Силы, принадлежащие к двум фракциям, развязывали кровопролитие и убийства в этом районе. Прямо сейчас битва явно более интенсивна на этих равнинах, а две силы, которые сражались друг с другом, явно необычные. Обе стороны готовили войска с боевой волей. С левой стороны эксперты были облачены в желтые доспехи и выглядели золотыми, орудуя тяжелыми алебардами с сильной и величественной боевой волей, которая напоминала ураган, который сеял хаос на этой земле. На их золотых доспехах сверкали позолоченные руны. Это армия Золотого Короля. Хотя слава этой армии не была сравнима с такой мощной армией, как армия Асуры, армия Расщепления Гор и армия Кровавого Ястреба, она не являлась слабой, а их достижения можно даже считать славными. Но на этот раз положение армии Золотого Короля выглядело не лучшим образом, потому что их противником стала армия Асуры. Ужасающая аура меча сеяла хаос на этой земле, сверля тысячи дыр в небе. 3000 воинов из долины Мириад Мечей. Их уникальный стиль уже определен, а они известны как 3000 воинов долины Мириад Мечей. Это самая сильная армия долины Мириад Мечей, и их боевые возможности на высшем уровне, даже среди владений 100 битв. Судя по одной только их репутации, 3000 воинов долины Мириад Мечей явно сильнее, чем армия Золотого Короля. Вжик, вжик. Аура меча пронеслась со всех сторон, поскольку они постоянно ослабляли боевую волю армии Золотого Короля. Столкнувшись с атаками 3000 воинов, армия Золотого Короля могла только защищаться. Были и другие силы, сражающиеся на этих равнинах, но из-за того, что 3000 воинов подавляли армию Золотого Короля, боевой дух владений 100 битв взлетел, в то время как великие владения небесного закона постоянно отступали. Ха-ха, лорд владений Цань Фэн, твоя армия Золотого Короля больше не продержится. Почему бы тебе не отказаться от сопротивления, чтобы предотвратить кровопролитие?» Смех пронесся по небу, которое было наполнено аурой меча. В небе над 3000 воинов парил человек, облаченный в лазурные одеяния. За спиной у него висел пурпурно-лазурный длинный меч. Он смотрел на армию Золотого Короля, которая упорно сопротивлялась. Он лорд армии 3000 воинов, Лин Цинфэн. Его репутация во владениях 100 битв похожа на репутацию Сюй Цина и Чжоу Юэ. В небе, где располагалась армия Золотого Короля, крепкий на вид мужчина с уродливым выражением лица смотрел на Лин Цинфэна, стиснув зубы. Он никогда не думал, что ему так не повезет. Он как раз убирал остатки и наткнулся на противника, который внезапно появился из ниоткуда. Он явно знал, насколько сильный противник ему повстречался. Даже в их великих владениях небесного закона только армия Асура и армия Раскола Гор во главе с Сюй Цином и Чжоу Юэ соответственно могли противостоять им. Но сейчас, если бы противник привел с собой всю армию, его армия давно бы проиграла. Но даже в таких обстоятельствах он едва мог оказать сопротивление. Лин Цинфэн, не слишком гордись собой. Скоро прибудут эксперты великих владений небесного закона, и тогда я посмотрю, как ты собираешься с ними справиться. Прошипел Цань Фэн, стиснув зубы. Ха-ха, раз уж ты так говоришь, я сначала разберусь с тобой. Мягко улыбнулся Лин Цинфэн. Два пальца он согнул в направлении неба. Боевая воля ауры меча распространилась во всех направлениях, образуя огромный меч размером в 1000 футов. Аура меча даже разрывала пространство на части. Выражение лица Цань Фэна мгновенно изменилось, и огромное чувство опасности поднялось в его сердце. Он тут же рявкнул. Божественный щит Золотого Короля. Бум. Золотая боевая воля взмыла в небо и быстро превратилась в огромный золотой щит, даже крепче горы, а его твердость заставляла других причмокивать. Свист. Не произошло никакого колебания в огромном мече, когда он рубанул вниз. Он тяжело ударил по золотому щиту. Треск. Когда аура меча посеяла хаос, выражение лица Цань Фэна резко изменилось, потому что он увидел трещины, что быстро расширялись на золотом щите. В конце концов, щит раскололся на две части, что вызвало у него шок. Нам конец. Лицо Цань Фэна выглядело бледным, потому что на этот раз армия Золотого Короля определенно понесет огромные потери. Лин Цинфэн все еще сохранял спокойное выражение лица. Однако когда он собирался взмахнуть огромным мечом, чтобы рубануть вниз и смести армию Золотого Короля, то прищурился, потому что с далекого горизонта внезапно донеслись яростные раскаты грома. Бум! Черная молния напоминала разъяренного дракона, вырвавшись из-за горизонта и направившись в сторону Лин Цинфэна. Лин Цинфэн мягко нахмурился. Огромный меч мгновенно переместился и столкнулся с черным молниеносным драконом. Бум! Яростная буря духовной энергии вырвалась наружу, заставив многих экспертов в регионе в шоке поднять головы, глядя в далекое небо. «Кто смеет мне мешать?» – закричал Лин Цинфэн, когда острая аура меча вспыхнула, разделяя слои облаков. Его острый взгляд устремился вдаль. В том районе постоянно раздавались раскаты грома. Вместе с раскатами грома раздался и яркий смех. Великие владения небесного закона, дворец 9 преисподних, армия 9 преисподних, глава 737, решающая битва. Раздался смех, сопровождаемый громовым жужжанием, сразу же привлекая бесчисленные взгляды к далекому горизонту. Боевой дух армии Золотого Короля и экспертов великих владений небесного закона сразу же поднялся. Это армия 9 преисподних. Армия 9 преисподних наконец-то примчалась сюда. Говорят, что они уже победили секту демонических молний. Теперь все хорошо, этот голос должен принадлежать лорду Мученю из армии 9 преисподних. Пока он рядом, нам больше не нужно бояться Лин Цинфэна. Шепоты дискуссии раздавались в небе, так как многие эксперты великих владений небесного закона воодушевились. Всего за полгода почти все в великом владении небесного закона знали, что армия 9 преисподних растет с ошеломляющей скоростью. Кроме того, они также знали о Мучене, новом лорде, который ответственен за успехи армии 9 преисподних. Высоко в небе Лин Цинфэн прищурился, глядя в ту сторону. Далекие грозовые тучи принеслись вместе с ужасной аурой. Он увидел армию, облаченную в черную броню с черной как смоль боевой волей. Смутно слышались и яростные раскаты грома. Вся армия спокойно парила на небе, а их суровость нельзя принижать. Ха-ха, армия 9 преисподних из дворца 9 преисподних, я уже давно о вас слышу. Лин Цинфэн улыбнулся, глядя на черную армию перед собой слегка прищуренными глазами. «Я тоже давно слышал о впечатляющей репутации долины Мириад Мечей». Мучень появился впереди армии девяти преисподних и поздоровался с оппонентом легкой улыбкой. «А ты, должно быть, новый лорд дворца девяти преисподних Мучень, верно?» Лин Цинфэн пристально посмотрел на Мученя и медленно продолжил. «Ходят слухи, что ты не только победил армию кровавого ястреба, но и даже армию демонических молний из секты демонических молний». Мучень улыбнулся и бросил взгляд на армию Золотого Короля, выражения которых выдавали легкую тревогу. «Командир Линь, война сейчас бесконечна. Почему бы тебе сначала не уйти со своими людьми? Ха-ха, ты хочешь спасти их?» Линь Цинфэн улыбнулся, мягко взмахнув длинным мечом позади себя, и продолжил говорить с мученем с прищуренной ухмылкой. «Это прекрасно, спасать других, но не втягивая себя в проблему». Хотя Линь Цинфэн слышал о достижениях армии девяти преисподних, он явно не думал, что она может угрожать ему. Несмотря ни на что, он являлся главным командиром долины Мириад Мечей. Даже во всех владениях ста битв количество лордов, которые могли сравниться с ним, можно пересчитать по пальцам одной руки. Однако не вся армия 3000 мечей сейчас присутствовала здесь. А причина в том, что он достаточно высокомерен и смотрел свысока на других лордов владений. Тоже правда. Услышав вопрос, Мучень кивнул головой. Он понимал, что учитывая репутацию Линь Цинфэна во владениях ста битв, желание спасти других простыми словами попросту невыполнимо, так как слова бесполезны, тогда они поговорят кулаками. Холод сразу же вспыхнул в черных как смоль глазах Мученя. Без каких-либо колебаний он топнул ногами. Армия девяти преисподних упорядоченно закричала, а следом черная как смоль боевая воля взмыла в небеса. В боевой воле на самом деле были видны раскаты грома. По сравнению с месяцем назад, боевая воля нынешней армии девяти преисподних явно намного сильнее. БЗЗЗ. Когда проявилась боевая воля армии девяти преисподних, Линь Цинфэн тоже махнул рукой. Раздались свисты мириадов мечей. Появилась новая боевая воля, которая напоминала бурю, которая вращалась вокруг Линь Цинфэна. Острая аура как будто могла разорвать небеса и землю на части. «Лорд Мучень, если хотите спасти других, то попробуйте справиться со мной». Линь Цинфэн рассмеялся. Хлопнув в ладоши, он больше не улыбался противнику. Намерение меча, духовный меч лотоса. Вжух. Безграничная аура меча вырвалась наружу и превратилась в меч лотоса. Лотос расцвел, а когда он вращался, то даже оставлял после себя тонкие разрезающие следы в пространстве. Хотя от меча не исходило никакого шума, любой мог почувствовать остроту, скрытую за этой тишиной. Очевидно, что Линь Цинфэн не собирался давать поблажку, так как использовал свой самый сильный ход. Линь Цинфэн едва заметно взглянул на Мученя и щелкнул пальцем. Меч лотоса мгновенно вылетел, оставив после себя остаточные изображения в небе. Скорость быстрая, как у молнии. Меч лотоса быстро увеличивался в глазах Мученя, но внешне он не выражал никакой тревоги. Он изменил ручные печати, заставив безграничную боевую волю девяти преисподних вырваться наружу. Она сформировалась в черный кулак. На черном кулаке яростно мерцали черные молнии. Боевая воля девяти преисподних, кулак молнии девяти преисподних. Мучень выбросил вперед кулак. Черный кулак, окутанный молнией, вылетел вместе с его жестом. Он сильно столкнулся с мечом лотоса лоб в лоб. Бум! Аура меча и боевая воля столкнулись, заставив пространство заребить в одно мгновение. Удар пронесся мимо, посеяв хаос. Однако обе армии остались неподвижными. Внизу бесчисленные эксперты обменивались друг с другом взглядами, испытывая какое-то потрясение. Любой мог сказать, что атака армии 3000 мечей ничего не могла сделать с армией девяти преисподних. Армия девяти преисподних кажется сильнее по сравнению с тем временем, когда он сражался против армии кровавого ястреба. Эксперты с пронзительным взглядом сразу поняли, что армия девяти преисподних стала сильнее. Армия девяти преисподних последовала за правильным человеком. Когда они подчинялись Цао Фэну, от них не исходило такой энергии. Недалеко в небе Цань Фэн тоже сложным взглядом смотрел на Мученя. Поначалу, когда Мучень стал лордом армии девяти преисподних, он также тайно насмехался над ним, потому что не чувствовал, что такой молодой человек может на многое быть способен. Но последовавшая за тем событием череда происшествий заставила его понять, что зрение у него узкое и поверхностное. Именно в руках этого молодого человека армия девяти преисподних, который раньше не имел особой репутации, начала постепенно сиять. Настолько, что прямо сейчас она способна противостоять армии 3000 мечей из долины Мириад мечей, довольно уважаемой армии. «Лорд, ему нужна помощь?» – спросил кто-то за спиной Цань Фэна. Цань Фэн покачал головой. «Лин Цин Фэн ничего не сможет сделать Мученю, они не будут сражаться». Своим пристальным взглядом он мог сказать, что хоть Лин Цин Фэн и грозен, ему будет нелегко победить Мученя, если только здесь не появится вся его армия. Может, только тогда он и сможет подавить Мученя. Как и ожидал Цань Фэн, Лин Цин Фэн слегка нахмурился, когда увидел, что его атака блокирована. В конце концов он улыбнулся. «Похоже, слухи не врали. Лорд Мучень воистину непрост. Ты мне льстишь». Мучень слегка улыбнулся. «Поскольку ты решил вмешаться, я ретируюсь. Сегодня я отпущу армию Золотого Короля. Но я надеюсь, что когда начнется война между нашими двумя фракциями, лорд Мучень тогда сможет остаться таким спокойным». Лин Цинфэн улыбнулся, сжав кулаки. После чего он махнул рукой, повернулся и ушел со своими людьми. Мучень проводил его взглядом и нахмурился. Неудивительно, что Лин Цинфэн являлся главным лордом долины Мириад Мечей. За короткое время их битвы Мучень понял, что он сложный противник. Неудивительно, что долина Мириад Мечей смогла стать одной из трех великих сил во владениях 100 битв. Они действительно вполне способные, подумал про себя Мучень. Похоже, предстоящая решающая битва выйдет потрясающей. «Лорд Мучень, спасибо за помощь». Когда Мучень погрузился в свои мысли, Цань Фэн уже подлетел к нему и поблагодарил, сложив ладони. «Лорд Цань Фэн слишком вежлив. Мы все из великих владений небесного закона, так что нам естественно помогать друг другу». Тут же ответил Мучень, сложив ладони. «Золотой король не демонстрировал свое величие в великих владениях небесного закона. Помимо самой помощи, они могли бы углубить отношения между Золотым Залом и Дворцом Девяти Преисподних». Тень улыбки появилась на суровом лице Цань Фэна, так как его впечатление о Мучене улучшилось. Он встречал многих так называемых гениев, но каждый из них оказывался горд и высокомерен. Но Мучень не обладал таким высокомерием. Неудивительно, что Королева Девять Преисподних относились к нему с таким уважением. «Раз ты пришел, то значит и Королева Девять Преисподних тоже пришла, верно? Ха-ха, до начала решающей битвы мы только и ждем ее». Цань Фэн улыбнулся. «Да, она уже присоединилась к трем императорам». Мучень кивнул. «Девять преисподних, как ни посмотри, одна из девяти королей высшей власти великих владений небесного закона. Так что в решающей битве она естественно примет участие». Цань Фэн кивнул. Как раз в тот момент, когда он собирался еще что-то сказать, с далекого горизонта донесся глубокий и низкий барабанный гул. Сам гул как будто переполнялся бесконечной боевой волей. «Это барабан 100 битв из города 100 битв». Выражение лица Цань Фэна мгновенно стало серьезным. «Что случилось?» Тут же спросил Мучень. «Врата города 100 битв скоро откроются». Цань Фэн сказал серьезным голосом и продолжил. «Командир Мучень, давайте быстрее вернемся в лагерь». Мучень на мгновение ошеломился. Владения 100 битв так спешили начать решающую битву, но сейчас у него не было времени думать о их решении. Он махнул рукой и полетел вместе с Цань Фэном, а за ними следовали две армии. Две армии быстро пролетели над горизонтом. Древние барабанные шумы все нарастали. Они летели на максимальной скорости в течение получаса. Они бросали взгляды вдаль. Световой барьер, окутывавший город 100 битв, постепенно рассеивался. Сразу же появилось потрясающее количество людей, укрывшие небо над городом до такой степени, что даже солнечный свет не мог проникнуть мимо них. Впереди они тоже увидели не сильно меньшую толпу людей, от которых исходили плотные колебания духовной энергии. Яростные колебания практически заставили духовную энергию на небесах и земле вскипеть. Два ужасающих силы стояли лицом друг к другу. Небо выглядело так, словно вот-вот рухнет. Мучень не мог удержаться от глубокого вздоха, наблюдая за этой картиной. Эта битва действительно потрясла его. Глава 738. Главные эксперты. За пределами владений 100 битв солнечный свет казался тусклым, когда армии обеих фракций собрались на поле боя. Множество экспертов собралось вместе, поэтому бесчисленные духовные энергии взмывали в небо и останавливали поток воздуха. Впереди противостояние двух колоссов. Как только такая битва вспыхнет, начнутся землетрясения, падет множество экспертов, а земля окрасится в кровавый цвет. Такая жестокость пробирала до костей. Мучень возглавлял армию девяти преисподних и присоединился к армии великих владений небесного закона. Он стал серьезным, как только он узнал, насколько мощными стали владения ста битв. Хотя они немного уступали пиковым фракциям, таким как великие владения небесного закона, их сила могла легко охватить континент северных небес. Если разразится решающая битва, то боюсь, что все вокруг погрузятся во тьму и хаос. Подумал про себя Мучень. Даже их великие владения небесного закона должны будут заплатить определенную цену, если хотят уничтожить владения ста битв. Боюсь, что финальная битва начнется не так просто, тихо сказала Танбин, стоявшая рядом с Мученем. Мучень удивленно посмотрел на нее. Хотя подготовка владений ста битв достаточно, им не хватит мужества умереть во славе, а не жить с позором. Если бы не небесный духовный дворец, дергающий их за ниточки истины, они, возможно, даже не осмелились бы спровоцировать нас. Взгляд Танбин сверкнул. Она улыбнулась. Если бы такое событие произошло в обычное время, наши великие владения небесного закона смогли бы вынести их поведение, даже если нам придется заплатить некоторую цену, чтобы уничтожить их. Кроме того, мы быстро оправимся и станем сильнее. Но прямо сейчас война не за горами, так что нам лучше начать войну сейчас. Поскольку ни одна из сторон не намерена идти ва-банк, я боюсь, что эта битва начнется не так просто. Мучень посмотрел на Танбин, которая испытывала полную уверенность. Он невольно улыбнулся. Значит, все это лишь прикрытие? Неужели владения ста битв не имеют никакого отношения к провокациям? Они наверняка заключили какой-то договор с небесным духовным дворцом, ответила Танбин после недолгого раздумья. Вскоре она снова расплылась в улыбке. Но даже если и не случится всеобщей резни, сегодняшний конфликт так просто не закончится. В конце концов, здесь собралось много лишних глаз. Мучень кивнул. А когда он собирался заговорить, то увидел три вспышки света в передней части фракции владений ста битв, которые мгновенно привлекли к себе всеобщее внимание. Из трех человек один оказался стариком, облаченным в лазурные одеяния, и с мечом за спиной. Его взгляд казался острым, наполненным духовной энергией и аурой меча. Когда он на кого-то смотрел, никто не смел смотреть ему в глаза. Рядом с ним стоял тощий старец в черной мантии. Он напоминал мешок с костями, похожий на высохший труп. Однако жуткая аура вокруг него заставляла других чувствовать себя неуютно. Справа от них парил лысый мужчина. Он выглядел хрупким и вытянул перед собой руку. В его внешности ничего не выделялось, но его глаза как будто заключали в себе звездное небо, казавшееся таинственным и непостижимым. Когда они появились втроем, боевой дух владений ста битв взлетел. Раздались оглушительные крики приветствия, отчего даже воздух задрожал. Это трое, главы владений ста битв. Старик в лазурном одеянии, мастер долины Мириад мечей, старейшина скрытного меча с силой повелителя седьмого уровня. Тощий старик, нынешний лидер секты демонических трупов, трупный горный демон. Что касается последнего, то он основатель великого неба сострадания, повелитель дьявольского сострадания. Он пришел из младшего мира, но его сила непостижима. Кстати говоря, он может оказаться самым непостижимым среди трех глав, сообщила ему Танбин с серьезным выражением лица. Услышав ее, Мучень невольно бросил еще один взгляд на лысого мужчину. Хотя младшие миры более низкого уровня по сравнению с миром Великой Тысячи, но как правило такие эксперты, способные вырваться из оков тех миров, без исключений могущественные личности. Два знаменитых человека, которые пришли из малых миров в мире Великой Тысячи, император пламени и боевой предок. Владыка сострадания дьявола перед его глазами является экспертом из младшего мира и создал свою собственную силу. Такая личность определенно обладала мистическими способностями. Мучень слегка кивнул головой. Трое глав ничуть не слабее трех императоров с их стороны. Их силу можно считать мощной. Неудивительно, что они могли контролировать город ста битв. Ха-ха, мои старые друзья, три императора, может вы решите показаться? Раздалось эхо голоса старика в лазурных одеяниях. Ха-ха, мы скоро встретимся на поле боя, так что нас нельзя считать старыми друзьями. Послышался смех знакомого старческого голоса. Перед армией экспертов великих владений небесного закона появилось трое человек, а ответил им непосредственно император небесный стервятник. Когда три императора показали себя, боевой дух великий владения небесного закона тоже поднялся. Хихи, ваши великие владения небесного закона взорвали наш тихий континент. Владение 100 битв захватил только несколько пограничных городов, а вы собрали такие огромные силы. Старик в черном одеянии, похожий на мумию, рассмеялся хриплым, пронзительным до ушей голосом. Это не так уж и мало, если речь пойдет о репутации великих владений небесного закона. Поскольку владение 100 битв хотел спровоцировать нас, то вам придется понести последствия. Безразлично ответил император Духовного Ока. Когда большие шишки из обеих фракций заговорили, все остальные эксперты хранили молчание. Хотя репутация великих владений небесного закона велика, владение 100 битв не слабаки, которых можно потыкать. Улыбнулся старейшина долины Мириад Мечей. Кроме того, без вашего владыки, лишь вас недостаточно, чтобы уничтожить владение 100 битв. Поэтому я думаю, что вам троим следует вызвать вашего владыку. Император небесных стервятников слегка нахмурился, а в его глазах вспыхнул холод. Похоже, ты очень хочешь меня увидеть, но прежде чем император небесный стервятник успел ответить, хриплый голос внезапно разнесся по всему региону. Когда раздался этот голос, все почувствовали страшное давление, которое охватило территорию в 10 тысяч миль практически в одно мгновение. Все устремили свои изумленные взгляды. Перед тремя императорами внезапно собрался ослепительный свет. Свет сформировался в золотой трон, а на нем сидел человек. Выглядел человек не особо внушительно, но никто не смел пренебрежительно посмотреть на него. «Мы приветствуем владыку владений». Три императора тоже изумились появлению владыки, но тут же поклонились, сложив вместе кулаки. Позади них бесчисленные эксперты великих владений небесного закона почтительно склонились. По сравнению с пугающей картиной, фракция владений 100 битв мгновенно замолкла. В глазах бесчисленных экспертов мелькнул густой страх. Им ведь ясно, что перед таинственным владыкой даже трое глав владений 100 битв не осмелится действовать опрометчиво. Выражение старейшины скрытого меча стало немного жестким, особенно когда он почувствовал равнодушный и бесстрастный взгляд на себе человека с трона. Даже при его нынешней силе он почувствовал, как холод поднимается от его ног. Хотя он обладал силой повелителя седьмого уровня, на фоне владыки великих владений небесного закона, который достиг стадии повелителя земли, разница между их способностями как небо и земля. Ха-ха, владыка великих владений небесного закона. Прошло много времени с тех пор, как мы виделись в последний раз. Я надеюсь, что ты еще здоров. Однако как раз в тот момент, когда старейшину скрытого меча окутало ужасное давление и почувствовал страх в своем сердце, в небе раздался смех. Пространство над армией владения 100 битв разорвалось на части, и из него вышел человек. Им оказался мужчина средних лет в лазурном одеянии. Выглядел он грациозно, а сверкающие глаза казались звездным небом, которое невольно опьяняло других. Он улыбался, но любой мог почувствовать, что давлению владыки великих владений небесного закона он противостоял. Когда старейшина скрытого меча увидел человека в лазурном одеянии, то почувствовал глубокое облегчение. Он, мастер небесного духовного дворца, Лютень Дао. Серьезным тоном произнесла Тан Бин. Мастер небесного духовного дворца, Лютень Дао. Сердце мученя слегка забилось. Люмин должен быть его сыном, верно? Если этот парень узнает, что Люмин попал в беду из-за него, он сойдет с ума. Лютень Дао, ты наконец-то появился. В словах владыки великих владений небесного закона по-прежнему не ощущалось никаких колебаний. Очевидно, что появление Лютень Дао входило в его ожидания. Лютень Дао слегка улыбнулся, но незаметно нахмурился. Согласно его сведениям, владыка великих владений небесного закона должен был получить тяжелые травмы, поэтому и уединился на столько лет. Рассуждая логически, он должен быть сейчас слабым, но все же осмелился показать себя, или же он просто напускал на себя строгий вид. Свет вспыхнул в глазах Лютень Дао, когда он поднял ладонь. Все подняли головы, так как духовная энергия этого региона яростно устремилась к Лютень Дао. Из воздуха появилась разноцветная гора, сотканная из чистой духовной энергии. Хотя гора выглядела обычной, но она такая же тяжелая, как гора весом в миллион фунтов. Это нечто такое, что не сможет принять даже на себя даже повелитель девятого уровня, потому что она сформирована из чистейшей духовной энергии неба и земли. Фаза неба и земли. Эту технику могли использовать только эксперты, достигшие стадии повелителя земли, способные манипулировать духовной энергией небес и земли простым взмахом руки. «Владыка великих владений небесного закона, вот тебе подарок». Лютиндао мягко взмахнул рукой, в гора отбросила огромную тень и окутала всех экспертов великих владений небесного закона. Как будто он хотел знать, является ли владыка великих владений небесного закона сильным сейчас. Ему просто нужно испытать, попробовать его силы. Если же он прав и этот владыка сейчас слаб, то великие владения небесного закона сегодня исчезнут. Причина, по которой он приказал владениям 100 битв спровоцировать великие владения небесного закона, заключалась в том, чтобы заставить владыку великих владений небесного закона показать себя. Бум! Когда тень окутала их, все эксперты великих владений небесного закона побледнели. Столкнувшись с атакой такого уровня, они не смогут убежать, даже если бы захотели, так как их сила слишком далека от повелителя земли. Поэтому многие эксперты уставились на человека, который молча сидел на троне. Му Чэнь тоже нервно перевел взгляд. Его ладони вспотели. Если его убьют здесь, то будет просто смешно. Под бесчисленными взглядами человек на троне медленно повернул голову и осторожно вдохнула полный рот воздуха. Небеса и земля задрожали, а спускавшаяся вниз гора духовной энергии превратилась в полосу света и влетела ему в рот. Он полностью ее поглотил. Шипение. Бесчисленные эксперты в этом регионе мгновенно выпучили глаза.